Глава третья. На выходе из самолета Хелен ощутила жаркое касание тропического ветерка. Ожидая, пока багаж загрузят в машину, она купалась в горячем воздухе. Дома, которые они проезжали, были увиты цветами, растущими на всех подоконниках. Поля для гольфа радовали глаз ухоженной зеленью, а перед отелем бил фонтан, вздымая к небу прохладные струи. В номере на столе стояла ваза с лимонами. «Джимми, мы прямо как новобрачные». «Да, очень мило», — рассеянно ответил Джим. Хелен скрестила руки на груди, касаясь ладонями противоположных плеч. Это был знак из их собственного языка жестов, сложившегося за многие годы, и Джим шагнул к ней. Ночью ей снились кошмары. Яркие, жуткие, реалистичные. И она с трудом вынырнула из них, когда солнце заглянуло в щель между портьерами. Джим собирался идти играть в гольф. «Поспи еще», — сказал он, целуя ее. Во второй раз она проснулась снова счастливой. Яркие лучи пробивались из-за тяжелых темных портьер. Хелен лежала на кровати под сладким грузом своего счастья, скользя ногой по прохладной простыне и думая о детях. Все трое теперь в колледже. Она напишет им письмо. «Милые мои ангелочки, папа играет в гольф, а ваша старушка-мать сейчас подставит солнцу свои варикозные ножки». Дороти мрачнее тучи, как я и боялась. Папа говорит, у нее проблемы со старшей дочерью, Джесси. «Эмили, ты помнишь, тебе она никогда не нравилась. Но вчера за ужином об этом все молчали, так что я из вежливости не стала хвастаться вашими успехами. Зато мы говорили о вашем двоюродном брате Заке. Но это долгая история. Я вам потом расскажу. Скучаю, мои дорогие». Дороти лежала в шезлонге у бассейна, вытянув длинные ноги, и читала. «Доброе утро», — сказала она, не поднимая глаз от страницы. Хелен передвинула свой шезлонг на солнце. «Как тебе спалось, Дороти?» Она достала из соломенной сумочки крем для загара и книгу. «Мне всю ночь кошмары снились». Прошло несколько секунд, прежде чем Дороти оторвалась от журнала. «Сочувствую». Хелен натерла кремом ноги и раскрыла книгу. «Кстати, можешь не жалеть, что забросила книжный клуб». «Я и не жалею». Дороти опустила журнал, посмотрела на искрящуюся голубизну воды и произнесла задумчиво. «Многие женщины в Нью-Йорке не такие уж глупые до тех пор, пока не соберутся вместе. Вместе они превращаются в идиоток. Меня это бесит». Она перевела взгляд на Хелен. «Извини». «Не за что извиняться. Можешь говорить все на чистоту». Дороти прикусила губу и снова стала любоваться водой в бассейне. «Очень мило с твоей стороны, Хелен», — сказала она, помолчав. «Только по моему опыту, на самом деле люди редко хотят, чтобы им говорили все на чистоту». Хелен ждала, не перебивая. «Даже семейный психотерапевт», — продолжала Дороти, глядя прямо перед собой. «Я тут сказала на приеме, что мне жаль парня Джесси. Мне его правда жаль, она из него веревки вьет. И эта женщина посмотрела на меня так, будто я худшая мать на свете. Господи, если нельзя говорить правду собственному психотерапевту, кому вообще можно? В Нью-Йорке воспитание детей превратилось в соревновательный спорт, кровавый и беспощадный». Дороти взяла пластиковый стаканчик с водой и сделала несколько больших глотков. «И что тебе в этом месяце назначили читать?» Хелен погладила ладонью обложку. «Одна женщина работала уборщицей в разных домах и написала книгу о том, что нашла, заглядывая в укромные уголки». От жары Хелен раскраснелась. Она раньше даже не подозревала о существовании многих описанных у автора предметов. Там были и наручники, и хлысты, и зажимы для сосков, и еще куча подобных приспособлений. «Не читай ты эту чушь. Вот об этом я и говорю. Одни женщины заставляют других читать глупые книги, когда вокруг них целый огромный мир. Вот, прочти. Эта статья имеет непосредственное отношение к проблеме твоей заловки, о которой Джим вчера рассказывал». Протянув длинную руку, она взяла газету с пластикового столика и сунула Хелен. Хотя Джим, как обычно, считает, что это полностью его проблема. Хелен порылась в плетеной сумочке. «Просто дело обстоит так». Она вытянула вверх палец. Джим покинул Мэн. Она вытянула второй палец. Боб покинул Мэн. Третий палец. Муж Сьюзен покинул и ее, и Мэн. Она снова сунула руку в недра сумочки и достала бальзам для губ. Джим чувствует за них ответственность. Он вообще очень ответственный. Она намазала губы. «Может, он такой ответственный, а может, у него совесть нечиста», — заметила Дороти. «Нет», — подумав, возразила Хелен. «Это не так». Дороти молча раскрыла журнал, и Хелен, которой очень хотелось поболтать, это желание просто бурлило в ней, как пузырьки в шампанском, была вынуждена взяться за статью. Солнце начинало припекать сильнее, и пот мелкими капельками выступал у нее над верхней губой, сколько бы она ни утирала его пальцами. «Ужас какой!» — воскликнула она через некоторое время, потому что в статье писали о жутких вещах. Но газету не отложила, боясь, что Дороти сочтет ее глупой, недалекой женщиной, которой плевать на то, что творится за пределами ее раковины. В статье говорилось о лагерях беженцев в Кении. Кто жил в этих лагерях? Сомалийцы. А кто об этом знал? Кто угодно, только не Хелен, то есть теперь-то знала. Теперь она также знала, что сомалийцы, приехавшие в Ширли-Фоллс, раньше жили в нечеловеческих условиях. Чурясь от солнца, Хелен читала о женщинах, ходивших из лагеря за хворостом туда, где их могли изнасиловать бандиты, и с некоторыми это случалось не один раз. Их дети умирали от голода у них на руках, а выжившие не ходили в школу, потому что школ не было. Мужчины сидели и жевали листья ката, в которых содержится наркотик, а их жены, которых у одного мужчины могло быть до четырех, пытались прокормить семью горсткой риса и несколькими каплями растительного масла. Единственная помощь от местных властей, да и то они получали раз в полтора месяца. И, конечно, в статье были фотографии. Высокие тощие африканки, несущие на голове дрова и большие пластиковые канистры с водой, больной ребенок, вокруг которого вьются мухи, обшарпанные глиняные хижины, рваные брезентовые палатки. «Чудовищно!» — сказала Хелен, и Дороти кивнула, продолжая читать журнал. Это и правда было чудовищно, и Хелен понимала, что должна жалеть этих бедных людей. Она не понимала другого. Почему они живут в таких кошмарных условиях? Ведь они приложили столько усилий, много дней шли пешком, чтобы покинуть свою жестокую страну. И вот они добрались до Кении. Почему же о них никто не заботится? Конечно, Хелен об этом думала. Но больше всего, к своему стыду, она жалела о том, что прочитала сейчас эту статью. Сейчас, на таком прекрасном и таком дорогостоящем отдыхе, когда ей меньше всего хочется испытывать стыд. Фатума по 3 часа собирает хворост. Она ходит за ним с другими женщинами, но даже так они не чувствуют себя в безопасности. Здесь вообще нет понятия «безопасность». Под гнетом жары, под кричащими солнечными лучами у ярко-голубого бассейна Хелен охватило внезапное чувство всепоглощающего безразличия. От этой потери, а это в самом деле была потеря, потеря радости от теплого ветра, от цветов, от прекрасного утра, превратившегося в унылое ожидание, пока Джим наиграется в гольф. От этой потери на какое-то мгновение Хелен ощутила тоску, впрочем, быстро растворившуюся в том же безразличии. Однако даже мимолетная тоска сделала свое дело. Хелен поёрзала в шезлонге, скрестила лодыжки. Ей вдруг подумалось, что своих детей она уже потеряла. Представилось, что она живет в доме престарелых, и совсем повзрослевшие дети навещают ее, потому что так положено. Она говорит им, все пролетает так быстро, имея в виду, конечно, саму жизнь. А дети смотрят на нее с сочувствием, ожидая, когда прилично будет раскланяться и уйти ко множеству дел, наполняющих их молодые годы. «Я стану им в тягость», — думала Хелен, — «и эта картина такая реальная». Стояла у нее перед глазами. Прежде ей это и в голову не приходило. Ветерок нежно перебирал листья пальмы. «Ну что за глупости?» — сказали ей женщины из книжного клуба, когда она проводила младшего сына в колледж в Аризоне и очень переживала. «Пустое гнездо — это свобода. Пустое гнездо придает женщине сил. Это мужчины сдают. Мужчинам вообще тяжело после 50. Хелен закрыла глаза от солнца и увидела детей. Как они весело плещутся в бассейне возле дома в Западном Хартфорде, вылезают из воды и снова запрыгивают, сверкая мокрыми гладкими коленками. Как подростками они выходят гулять из дома в Парк Слоуп в компании друзей. Как они уютно устроились на диване у нее под боком и все вместе смотрят телевизор. Она открыла глаза. «Дороти?» Дороти повернула к ней лицо в темных очках. «Я скучаю по детям». Дороти снова уткнулась в журнал. «Боюсь, что в этом ты одинока».